Еще в комнате находился Николай Марков, который пил холодный чай и читал газету с помидорными пятнами. На солнцепеке за окном загорали Пузан с Внуковым, а Ричард, умастившись на чербаке, что-то писал. — Свинья! Николай! — позвал Маза. — Вы обещали мне сегодня за земляникой сводить. Слово-то держать надо. — А кто это не держит слово? — строго спросил Николай. — Ну, ты, к примеру. — Я. — Почему это я? — Ты. — Потому что это ты. — Тогда вставайте, — сразу заявил Николай. — Решили, так идем. — Эй, свинья, чё ты разлегся? — Ой, да потом сходим, — запаниковал свинья. — Кто тогда будет жуков из эфира доставать? — Александр Сергеевич. Тут он осекся. — Сейчас как дам в дыню. — Ладно, ладно, — проворчал свинья. — Раскомандовались. — Вот стану профессором, все плакать будете. А то давай, человек прям из постельки, Ричарда зовите, и этих. Услышав окрик, Пузан и Внуков направились к домику, а Ричард подумал, не нанесли ли ему оскорбление этим предложением, и встал, немного погодя. — Орать-то зачем? — пробурчал он, входя в комнату. — Я тут, кстати, рассказ новый написал. Давайте я прочитаю, а потом мы и двинемся. Рассказ Ричарда «Комод». Подумал я и решил комод приобрести, куда все складу, а на нем все поставлю, благо, что ничего нету. Дело размышляю малохлопотно и быстро. Получаю зарплату и мирно иду в мебельный, где трудящиеся комодами и прочей добротностью обзаводится. Покупаю, а грузчиков, говорят, нету. Ну, сам попер, а живу от этих хамлов далече. Вначале волком, а потом таранить стал. Хотел в трамвай сунуться, но кондукторша ящик из моего приобретения выхватил и на голову мне напялил. «Будьте добры!» — закричал я. «Снимите от образования, то я могу комод выронить по принципу невозможности вести обзор». На что меня обозвали и выпхли из трамвая. Своею силой довлек я гнусное комодище, взапрел весь, пока заволок его в свою комнатушку. Отдышался и решил внутрь взгляд бросить. Открыл самый большой ящик и засовал туда голову для осмотра. Когда же обратно хотел извлечь ее, то не получилось. Заревел я диким голосом, но никого не было. Поплакал я, поплакал, да и уснул в комоде. На счастье свое дверь не успел запереть. Утром почтальон пришел, позвал слесаря, он и развалил, сволочь, весь комод. Остался от покупки один нижний ящик и тот с сучковатым дном. Так я еще от него бед натерпелся. Насыпал я в него земли и горох высадил. Горох созрел, понабежали мыши и смолотили горох. А за компанию есть сервант, так что мною купленный. Вот оно, наше-то коммунальное ротозейство, к чему приводит. Конец рассказа Ричарда «Комод». Тем временем у Пузана попросили кружку для земляники. «Безнравственно просить кружку у человека, которого ты в душе ненавидишь», — сказал Витька Барабану. «Да что ж это такое за беда-то?» — запричитал свинья. «Если быть до предела откровенным перед самим собой, то без биняков и кивоков можно смело заявить, что это не я, а Николай Марков кружку просил. Вот ему и дам, а тебе, свинье, нет», — ответил Витька. «Ты, Витька, к ты», — сообщил ему свинья. Собравшись, они вышли из домика и пошагали к воротам. У ворот на табуретке сидел Тимофей Улыбка. «Косей их, кондей!» — улыбаясь, пихнул он ногой кондея. Маза быстро перекочевал в хвост процессии. «За что ж это нас кусать-то?» — возмутился свинья, проходя в ворот. «Идут люди, приличные, интеллигентные, научные работники, не трогают никого, и вдруг собака огромная мчится, лает, а не ходить мимо без колбасы», — пояснил Тимофей. Долина, куда они спускались с холма, была подернута марью. В высокой траве отчаянно стрекотали хортобионты. За желтым валом плотины раскаленным жидким серебром пылал водохран. В бешено-голубом небе изредка проносились птицы, и медленно плыл тяжелый, облачный дредноут —